Yeah. Вынуждены были оставить свои дома, да. Трагедия, на самом деле. Они оставили там Роксану, но я как бы рад. Второй стих. С великой радостью принимайте, братья мои, когда попадаете в различные искушения. Интересные слова. Человек, в общем, измучен, что там какая-то трудность. Болезнь, это то время, или где-то, не знаю, на год, 12, но нормальное состояние человека, все как же, как себя как бы радует. Ну, можно, конечно, себя создать, но это улыбку, но раз так нужно, да, ну действительно, как можно радоваться, когда у тебя трудности и горе, искушение, печаль. И знаете, мы даже можем друг друга видеть и понимать, кто действительно сегодня радуется, а кто сегодня чем-то огорчен. Наше выражение лица выдает. Так? Важно. Ну действительно, когда мы в радости, невозможно скрыть радость. Давайте посмотрим наших детей. Когда им радостно, они веселятся, прыгают, в душе. Невозможно удержать. Когда у нас хорошее настроение, радость, у нас хорошо улыбки, мы тоже ведем себя молодежно, да. Но когда у нас жизнь такой типа трудности, они практически в каждом дне мы встречаемся, и с чем-то таким учиться, то как бы нам, может быть, слово не говорило радоваться, но почему-то у вас печальные лица. Мы почему-то огорчаемся, и по нам это видно, что как-то вот недобрость. И но нам сами говорит, что нужно радоваться. И смотрите, вот в третьем стихе вот говорили, почему мы туда. Для чего это? Как знать, сказал, нужно ли вообще заставлять. Эти стихи, зная, что испытание вашей веры приводит терпение. То есть испытания, трудности какие приходят в нашу жизнь для чего? Для чего? Thank you. для нашего совершенства имеет совершенное действие, чтобы мы были совершенны во всей полноте. Thank you. сами. Но когда грешник останавливается, мы видим, он как мусор. Хорошо, если мы говорим простите, а то бывает ситуация, когда мы хотим обмануть. Да не было такого. Или еще что-нибудь, знаете, а где? Ну, так, докажите, да, вот мне вот покажите вот, вот видео. Потому что ну, сейчас вот, суде нужно видео, потому что так, в принципе, они доказательства. Мало что смогут. Поэтому можно и так, можно и взять, предположить. Ну, сейчас гречники есть. Сам не пробовал, но говорят, что не берут. Хотя, может быть, ошибаюсь. То есть не берут, да, у меня? То есть, ну, немного раньше я знаю, что можно было... Договориться. Можно было договориться. Сейчас это может не проходит. И поэтому видите, у нас есть несколько выходов. Ну, попал в эту ситуацию. Либо пойти на компромисс, то есть дать откупиться на сплату, либо по заслугам получить то, что ты поможешь. Да? Но по заслугам, по-моему, не хочется получать. Потому что это неприятно. Представляете, я рад этому. Погнал, да, перед. Решение прав. То есть, ну, серьезное наказание. И, ну, как без права, ну, я же не буду объяснять лишнего, что я вот без машины просто не смогу. И он такой, точно, ты же без машины, ну, ладно. Езжай, нормально. То есть он не проканает, не пройдет, не получится. То есть я нарушил, по идее, я должен ответить за это. И в нашей жизни бывают такие ситуации, когда нам ну, необходимо наказание. На наше непослушание, на нашу за наши непростые сердца, на наши черты характера. Где-то нам нужно претерпеть, пострадать, но это для нашего блага, для того, чтобы мы подросли, для того, чтобы мы учились, для того, чтобы мы были стойкими, ударными. Так? И хотят. Yeah.